496. Октябрь 11. И не будет более ни печали, ни горя, ни воздыханий. Так говорится о человеке, сбросившем в себя цепи астрала. Достижение бесстрастия сверхчеловеческого и обретение спокойствия нерушимо достигается лишь с уничтожением в себе комического начала. И горе, и радость, и страдания остаются, но их сущность меняется в корне, будучи лишена личного начала. Чувства планетные, чувства космические, выйдя за пределы круга личности, приобщают сознание в первом случае к сознанию общечеловеческому, во втором — космическому. Границы сферы микрокосма раздвигаются, и ауры излучения сознания сливаются с пределами земной ауры планеты. Так сознание владыки Солнца охватывает пределы всей Солнечной системы, пульсируя энергиями космопространственной протяженности. И задача человека — выйти за пределы скорлупы яйца своей собственной ауры, замыкающей в себе его индивидуальность. Любовь к личности до размеров общенародных, охватывая страну. Также и работа на общее благо умаляет самодавляющее значение личности. Потому чаша общего блага содержит в себе напиток бессмертия, ибо огненный напиток ее растворяет в микрокосме вековые нагромождения кармы, порожденные теми личностями, в которые облекалась бессмертная индивидуальность человека. Малое сознание может начать с истязания и убиения плоти, чтобы смирить ярость астральной оболочки. Но сознание большое просто раздвигает сферу своих интересов, заменяя личное общечеловеческим. И тогда микрокосм начинает реагировать не на личное, но на общее, и вибрировать в унисон со сферой своего расширенного устремления. Если сознание связывает себя нитями с предметами его окружающими, которые вокруг, и, наполняясь ими, замыкает себя в круг малый, то при устремлении своем на дела общенародные и общечеловеческие оно раздвигает границы ограничения, выходя на простор сверхличный. Любовь к человечеству, любовь к ближним значительно не сама по себе, но как начало, освобождающее сознание от тесных рамок астрала. Любовью к людям убивается змей древний. Думать об интересах и счастье других людей, о счастье всего человечества, будет путем, выводящим сознание из замкнутого круга личности. Именно сферу и расширенного сознания измеряется величие человека. Так учение жизни имеет в виду всех, охватывая все человечество. Так слова человеческие, и поступки человеческие, и мысли могут острием своим обращаться на себя и к себе, замыкая круг малый, круг личный, круг смерти обреченный, или же наоборот. От центра сознания идут они к далекой периферии, охватывая всю планету и людей ее населяющих. В этом и является сущность каждого слова, каждой мысли, каждого поступка. Далеко летят, далеко ложатся стрелы мыслей неэгоистических, очерчивая круг индивидуального сознания. Но мысль личная пронзает личность ее носителя, застревая в оболочке астрала. Потому и задыхаются люди в объятиях его, ибо тесно им в душной темнице духа. Так всякое дело, совершаемое во имя свое, гробовому гвоздю для собственной личности подобно. Но все, совершаемое во имя мое, для общего блага и блага других, есть наполнение чаши бессмертия напитком жизни, ибо каждым сверхличным поступком усмиряется и убивается астрал, враг древний. Чтобы жить и терзать своего обладателя, астрал нуждается в пище. Пищей астралу служат личные эмоции, думания о себе. Астрал требует, чтобы величие беспредельности и космоса и огненная свобода духа были прикованы к нему, к данному обывателю, в данной оболочке уявленному, так чтобы он малый и ограниченный своими куриными интересами и несколькими десятками лет темной беспросветной жизни занял весь горизонт сознания, исключив весь остальной мир и всех людей, непосредственно с ним не связанных. Обреченный на смерть хочет кругом обреченности замкнуть сознание и мир свой свести к размерам булавочной головки. О свободе духа, говорит учитель, в тисках астрала свобода быть не может. Многие под свободой мыслят свободу его уявлений неограниченную. В пьянице, наркомании, скряге видим, к чему приводит эта воображаемая свобода. Свобода заключается в полном обуздании, смирении, подчинении и, в конце концов, убиении астрального проводника, который ныне становится уже не нужен. Очень трудно согласиться с этим и понять, что наши огорчения, обиды, раздражения и горести никому не нужны, меньше всего нам самим. Что можно прожить и без них, ничем не нарушив своей индивидуальности. Что эти эмоции лишь затемняют ощущение мира, закрывая собой горизонт сознания. И освобождение от них есть освобождение мысли от ненужного ссора и освобождение сознания для явлений сверхличного порядка. Через личное к индивидуальному, через индивидуальное к космическому. Личность не цель, но средство. Когда цель достигнута, надобность в ней отпадает.